Исходное положение. Кинокомпания «Лежант» представляет. Совместное производство «Лежант», «Лежант-фильм», «Марс-фильм» и «ТФ-1 Продюксион» при участии «Каналь Плюс» и «Сине-синема». Исходное положение. Темнокожий парень выходит из метро. Навстречу ему идет женщина с детской коляской. Он спускается по ступенькам, на которых сидят трое темнокожих мужчин. Его знакомый. Парень здоровается с ним и идет дальше. Как дела, парни? Все нормально, порядок. Заходит в подземный переход и встречается с толстым мужчиной, мусульманином. Жаль. Кадер. Ты уже вернулся? Вышел неделю назад. Не очень тяжело было? Я отдохнул, знаешь ли. Немного почитал, немного покачался. Сколько ты отсидел? Всего 3 месяца. За вооруженное ограбление я еще хорошо отделался. Разве ты не сумочку стырил у старушки? Ну, это было во время налета. В любом случае, с этим дерьмом покончено. Налетом бизнесу конец. Я стал мусульманином, слава Аллаху. Иншаллах, брат, это здорово. Но тебе нужно найти работу, это лучший способ войти в колею. Да брось, кто меня возьмет. И потом пусть французы работают, хватит с нас рабства. Зря ты так рассуждаешь. Вот я работаю на маленькую строительную компанию. Они охотно берут молодых. Если хочешь, добро пожаловать. Ну, не знаю. Я сейчас страшно занят, нужно забрать дочку из школы и все такое. Слава Аллаху. Все равно я рад, что тебя повидал. Ты будешь в пятницу в мечети? Иншаллах, да. Парень прощается с толстым мужчиной и одновременно провожает взглядом молодую девушку. Черт, у этой сучки такая задница, я бы ее отымел. Салам алейкум, брат. Темнокожая пожилая женщина с ребенком на руках сидит в кабинете перед чиновником. Мой муж уехал в Камерун. С тех пор от него никаких вестей, а я осталась одна с детьми, и мне нечем платить за квартиру. Ваш муж работал? Старшим охранником в супермаркете. А вы не работаете? Я уборщица в больнице. Сколько у вас детей? 5. Кроме этого или всего? Я отвлеку тебя на пару минут, Режис. Хочу показать тебе проект плаката для выборов. В кабинет чиновника входит начальник и показывает плакат. Мне нравится. А это кто? Это мой садовник. Я подумал, что для разнообразия будет хорошо добавить его. Я даже не могу выговорить его имя. Мы с женой называем его Арахис. Оба они шутят и смеются. Неплохо, да? Равноправие, разнообразие. Не хватает только геи для полного набора. А что, ты знаешь кого-нибудь? Шучу. Ты слышал, что в районе Лилис вчера опять пожгли машины? Пока право будет на стороне хулиганов, а не полиции. Я устрою там полицейскую облаву. Начну с того, что депортирую на родину всех, кто не хочет быть французами. Мадам жительница района Лилис. Да, здравствуйте, мадам. Это такой живой, такой разноцветный район. Знаете, я сам вырос в Бельвилле. Я обожаю, когда на лестничной площадке пахнет специями. Но здесь вы в хороших руках, я уверен. Режис найдет вам славную квартирку, да, Режис? Ну, продолжайте. Господин мэр. Начальник выходит из кабинета. Так, на чем мы остановились? Да, мадам Моломби, муж в Камеруне. Почему вы не поехали с мужем в Камерун? Дети родились во Франции, они французы. Это вечная проблема. Вы же сами из Африки. Я из Нормандии, родился в Кане. Не могу вам выделить муниципальное жилье, пока не получу доказательства, что ваш муж не вернется. Если хозяин меня выселит, я окажусь с детьми на улице. Что ж, вы можете поехать к мужу, по крайней мере, в Камеруне теплее. Темнокожий парень едет в автобус. Да ладно, я еду с дочкой из школы, забыл кошелек. Спорит с контролером. Штраф либо 40 евро сейчас, либо 60 потом. Вы меня проверяете, потому что я черный. Ничего подобного, мсье. Мы всех проверяем. Конечно. У тебя есть 40 евро, детка? Предъявите ваши документы. Да подожди ты. Темнокожий парень просит денег у девочки. А твоей подружке есть 40 евро? Нет, месье, у меня только деньги на столовую. Дашь мне? Я тебе потом верну, я не вру. Чего ты жмешься? Девочка дает деньги темнокожему парню. Он отдает деньги контролеру. Пассажиры начинают возмущаться. Темнокожий парень вступает в перепалку с одним из пассажиров. Расисты! Я помню войну, мсье. Я видела, что такое настоящий расизм. Заткнись, старая шлюха, я мусульманин. Да будет вам. Слушай, я тоже черный. Я говорю тебе, заткнись, ты позоришь всех черных. Погоди, брат. Нет, я тебе не брат. И перед дочкой тебе не стыдно? Кузен. Дядя. Грязный предатель! Продажная шкура! Темнокожий парень выпадает из автобуса. Встает и пытается догнать его. На дороге останавливается автомобиль. Стоящий рядом безработный начинает протирать лобовое стекло автомобиля. Нет, нет, уйди, уйди! У меня нет денег, отвали! Отойди от машины, я сказал! Перестань, успокойся, что с тобой, режис? Отвали, черт возьми! Хватит этого попрошайничества! Ты же видишь, он инвалид! Он не инвалид, это все мафия. У них есть режиссеры, которые учат их вызывать жалость. Не слушай, дорогая, папа говорит глупости. Ах так? Водитель, чиновник, который разговаривал в своем кабинете с темнокожей женщиной, возмущается. Водитель выбегает из машины и хватает безработного за курточку. Трясет его. Безработный выворачивается из курточки. У него нету одной руки. Безработный инвалид. Водитель автомобиля поднимает курточку. Протягивает ее инвалиду. Водитель с чувством вины садится за руль. Иногда они нарочно себя калечат, чтобы зарабатывать больше. Албанцы. Темнокожий парень пришел домой. Его встречает мать. Они ругаются. Только вышел из тюрьмы, а у тебя уже неприятности. Но у меня не было денег, мама. Замолчи, плохой сын. Ты обокрал подругу своей дочери. Ерунда, собирался ей вернуть. Вернуть? Когда? И как? На Коране клянусь. Вула Нардин, я собираюсь вернуть. Замолчи, никаких вула здесь. Слышишь? Ты сенегалец, а не мусульманин. Ты обворовываешь старух, а теперь еще и детей. Не стыдно тебе стучать? Твоя дочь ни на кого не стучала. Она слишком любит тебя. Это мать ее подружки позвонила и сказала, что ты обобрал ее дочь. Черт, белые стукачи уже с начальной школы. Замолчи. Не желаю этого слышать в моем доме. Даже после тюрьмы ты все такой же дурной. Что с тобой? Я проклинаю свое чрево. Чем я провинилась, Господи? Чем я виновата? Когда-нибудь я тебя убью. Убью тебя. Забирай свои вещи. И убирайся из моего дома. И не возвращайся, пока у тебя не будет работы и денег, чтобы растить дочь. Слышишь? Посмотри на меня. Посмотри. Звонит телефон. Женщина берет трубку. Алло. Это тебя. Передает ее темнокожему парню. Чиновник у себя дома с недоумением кладет трубку телефона. Кто это был? Чиновник садится за стол. Мой дядя. Брат моего отца. Я думала, ты не общаешься со своей антильской родней. И чего он хотел? Сообщить, что мой отец при смерти. Детка, передай мне сыр, пожалуйста. Твой отец? Сидящие за столом муж и жена начинают ругаться. Ты мне говорил, что он умер, когда ты был маленький? Все равно его здесь не было. Последний раз я видел его, когда мне было 8. Для меня он умер. И ты говоришь мне это после 10 лет совместной жизни. Что ты собираешься делать? Я не собираюсь ехать на похороны чужого человека, тем более на Антилы. Ты не поедешь на похороны собственного отца? Нет, я не поеду на Антилы. У меня даже прививки нет. Нет, ты поедешь. Поедешь, потому что иначе я туда поеду и пересплю с каким-нибудь чернокожим амбалом-драгдилером. Хватит, Карина. Нет, не хватит. ты поедешь и как следует подумаешь. Потому что я так больше не могу. Я не могу больше жить с тобой. Жена вскакивает из-за стола и выбегает из комнаты. Дочь обращается к отцу. Папа, а что это за чернокожие амбалы-драгдилеры? Ничего, дорогая. Доедай свой сыр. Отец ее успокаивает. Светит солнце. К аэропорту подходит группа стюардесс с чемоданами. Во главе с летчиком. На территории аэропорта один мужчина задевает своим чемоданом сумку другого мужчины. Мужчины затевают ссору. Осторожней, сукин сын! Один из них темнокожий парень. Снимает очки. Режис? Жель? Как поживаешь, братишка? Ссорящиеся узнают друг друга. Приехал повидать папу. Вторым оказывается чиновник. Мы, наверное, лет 20 не виделись. Круто. Погоди, я тебе помогу. Нет, не надо. Все в порядке. Я возьму такси. Они являются братьями и называют имена. Темнокожего парня зовут Джои. Чиновника зовут Режис. Едут в машине и разговаривают. Ну, как твои успехи? Да все отлично. У меня прелестная 9-летняя дочурка, чудесная жена. Я открыл финансовую консультацию, являюсь муниципальным советником в мэрии Шанклу и недавно купил дом на берегу Марны. А ты как? Так же. Точно так же. Дочурка 9 лет. А где живешь? Так же. Купил домик. Париж, 6-й округ, на берегу Сены. Надо же. Наверное, недешево. А где работаешь? Я основал компанию. Помощь пожилым людям. Ну, там всякие транспортные услуги, помощь по дому. Что он сказал? Нет, ничего особенного, это местные дела. Машина с двумя пассажирами въезжает в поселок. Двое мужчин выходят из машины. Режис расплачивается с водителем. Не беспокойся, я тебе потом все верну. Да-да, конечно. Черт, надо было попросить у него чек. Я бы списался через мою фирму. Режис? Жоэль? Я ваш дядя Жуслен. Это я вам звонил. Идемте. Мужчин встречает их дядя и приглашает в дом. Вы вовремя приехали? Боюсь. Это уже конец. Мужчины входят в дом и видят стоящую женщину, а на кровати умирающего отца. Кто эти тёлки? Это ваши сводные сестры. Ваш отец много путешествовал. В кресле рядом с умирающим сидит их тетя. Ну, поздоровайтесь с вашей тетей. Арлет! Жузиана! Иисус Мария, опять начинается. Дельфина! Жозефина! Что он говорит? Он вспоминает свою жизнь. Гладис, Мирель. Он бредит. Бернар. Жоэль и Режис в недоумении. Режис. Жоэль. Умирающий их узнает, улыбается. Мои сыновья, вы здесь. Режис и Жоэль подходят к умирающему, берут его за руки, ведут разговор. Спасибо. Вы мои единственные сыновья. Я знаю, я не всегда был с вами. Можно сказать, никогда. Я не был хорошим отцом, но, как и я, вы носите фамилию Градезир. И ваши дети тоже будут зваться Градезир. И хотя я наделал в жизни много ошибок, сегодня я хочу вам передать. Что передать, папа? Люсьена. Я хочу передать вам Сокровище семьи Градезир. Сокровище? Нет, папа, не сейчас. Не покидай нас. Дайте ему воды. Какое сокровище? Какое сокровище? Какое сокровище? Фатумата! Лежащий на кровати умирает. Этот клочок бумаги есть сокровище семьи Градезир? Это не клочок бумаги, это официальный акт освобождения ваших предков от рабства. Благодаря этому документу ваши предки смогли свободно путешествовать. Ты не мог бы курить свою дрянь в другом месте? Храните его хорошенько. Ваш отец получил его от своего отца, и вы передадите его вашим детям, а они своим. Так наша семья никогда не забудет о страданиях своих предков. Я пойду к вашему отцу. Режиссер Жуэль и их дядя сидят за столом и разговаривают. На столе лежит документ. Дядя уходит. Тем лучше. Нет наследства? Не нужен нотариус. Чем быстрее я покину Антилу, тем быстрее вернусь во Францию. Погоди, может, такой документ можно загнать какому-нибудь музею и срубить бабки? Думаешь, если бы он чего-нибудь стоил, он был бы еще в семье? Лучше всего это уважить завещание. Вот твоя часть наследства, брат. Режисс разрывает документ пополам и одну из половин отдает Жуэлю. Не будем забывать о наших сестрах. Каждый из братьев разрывает свою половину документа на мелкие части и подбрасывает клочки бумаги вверх. Тетушка, сидящая в кресле, с возмущением наблюдает за их действием. Звучит фантастическая музыка. Комната окутывается дымом из тетушкиной сигары. Дым рассеивается. Среди поля на земле лежит Жуэль и Режисс. Над ним светит яркое солнце. Мужчины поднимаются и переглядываются. Вокруг поле и незнакомая местность. Они в недоумении. Где мы? Это был не я, мама! Что мы здесь делаем? Это, наверное, от травки, она была улетная. Мы словили неслабый кайф. И куда нас завели твои глупости? Я всего лишь надышался твоего дыма и, наверное, отравился. Мужчины вступают в перебранку. Может, нас еще изнасиловали без нашего ведома? Жуэль достает из кармана телефон и обнаруживает, что нет связи. Сети нет. Что за паршивая страна? Он видит бегущего по полю пожилого мужчину. Видит всадника, рядом с которым бежит мужчина с ружьем. Беги! Зачем? Если ты черный и видишь, что черные бегут, надо бежать. Это правило выживания. Я ни в чем не виноват. Ты как хочешь, я побегу. Жуэль убегает. Режисс показывает всаднику направление рукой. Они там. Двое здоровых, полуголых, черных. Режисса бьют прикладом по лицу. Всадник гонится за Жуэлем. По дороге едет телега. На ней стоит клетка, в которой находятся Режисс и Жуэль. Они разговаривают. Что это за ненормальный? Заткнись. Ты что, не видишь, это легавые в цивильном? Да? Ну, конечно. Это ребята из бригады антитеррор, переодетые бомжами. Перестань снимать, ты хочешь погубить мою карьеру в мэрии? Не бзди, это чтобы выложить в интернет, чтобы все видели, как полиция обращается с черными. Режисс и Жуэль ругаются через клетку со всадником, едущим рядом. Господин Ажан! Господин Ажан! Уверяю, я ничего не делал, это он курил травку с моим дядей. Заткнись, черномазый! Да пошел ты, сукин сын! Я сообщу в международную амнистию, вам это так не пройдет. Спасибо. Заткнитесь, или я вам языки отрежу. Всадник разговаривает с тем, что управляет лошадью. Что будем с ними делать? Свезем на рынок. За них можно получить немного денег. Мы не отрежем им ноги? Не раньше, чем продадим их, идиот. Площадь рынка. Кого продадим? Идет торговля рабами. Подходите, дамы и господа. Вот партия первоклассных негров, только что с африканского берега. Не пропустите этот завоз отличного эбенового дерева. Они в прекрасной форме и в короткое время поднимут прибыль с ваших плантаций. Подходите, дамы и господа, не бойтесь. Можете пощупать товар. Почувствуйте, какие они красивые, молодые и сильные. Подходите, подходите, они отличные. Они молодые, только что с корабля. Подходите, подходите. Сладости, попробуйте мои сладости. Среди рабов стоят Режис и Жоэль. Оба плачут. Ах, черт. Это съемки скрытой камеры, да? В толпе мелькнула женщина, их тетушка. Это жирноват. Чего тебе надо, педрила? Он чокнутый, он щупал меня за яйца. У него зубы в плохом состоянии, дурной запах изо рта не говорит о качестве. Да ладно, я не успел почистить зубы. Заткнитесь, черт возьми. Господа, осталось всего два лота. Красивый мулат для домашней работы и атлет, более пригодный для тяжелых работ. Ну уже, господа, покупайте. Я вам уступлю этих двух негров по цене одного. За такую цену это не капиталовложение, это подарок. Господа, я знаю, времена сейчас трудные, но мне жаль их убивать. Два негра по цене одного, раз. Два негра по цене одного, два. Два негра по цене одного. Два негра по цене одного, я их беру. Благодарю, господин Журден, вы не пожалеете. Один из рабовладельцев забирает их обоих. Спасибо, месье. По дороге едет покупатель на лошади. За ними, связанные между собой, идут Режис и Жоэль. Подъезжают к поселению. Ваш новый дом. Останавливается возле большого дома. Режис и Жоэль развязывают. Мсье Анри, вот новенькие. Не хочу вас обидеть, месье, но на вид они не высшего качества. Они мне практически ничего не стоили. Отведите этого в поле, пусть быстрее начинает работать. А мулата я сам отведу на кухню. Рабовладельцу не нравятся трусы Режиса и Жоэля. И подберите им приличную одежду вместо этих дикарских нарядов. Извините, месье, это какое-то недоразумение. Я муниципальный советник. Говорить будешь, когда тебе белый человек разрешит. И опусти глаза со своим толстым членом. Простите? Что я тебе сказал? Опусти глаза. Рабовладелец и надсмотрщик унижают Режиса и Жоэля. На что ты смотришь? Это ты на мой член уставился? Вы же сами велели опустить глаза. Довольно, мсье Анри. Нужно дать им имена. Ты будешь Гаспар, а ты Жедеон. Иди за мной, Жедеон. Пошли. Что? Это ты, Жедеон? Нет, ты, я Гаспар. Чепухан сказал, что... Не делай из меня дурака. Как тебя звать? Гаспар? Нет, это я, Гаспар. Как тебя звать? Жедеон, меня звать Жедеон. Иди за мной, Гаспар. На кухню. Идем. Режис идет за рабовладельцем. Жоэль отправляется с надсмотрщиком. Ребей! Повтори. Жидеон, Жидеон я. Хорошо. Ты будешь хорошим негром. С твоим толстым членом. В доме. В большой комнате стоят три женщины. И двое мужчин. Мальчик играет на клавесине. Ему аплодируют. Браво, браво. Браво. Я поднимаю мой бокал за наших детей и за их будущее бракосочетание. За вашу дочь, мой будущий тесть. Он красив, не так ли, матушка? Он очарователен, доченька. Виктор, проводите, пожалуйста, вашу сестру к столу. Да, отец. На кукурузном поле работают рабы. Надсмотрщик проводит Джоэля к одному из них. Давай, вперед. Хорошо. Азидор? Да, месье Анри? Займись новеньким. Его зовут Жидеон. Хорошо, мсье Анри. Сию минуту, мсье Анри. Удачного дня, мсье Анри. Иди за мной, поторопись. В доме на кухне молодая женщина, служанка. Ты слышишь, что я тебе говорю? Разговаривает с стрижисом. Не будь упрямым негром. Тебе повезло, что тебя взяли в хозяйский дом. Так что будь полюбезнее, если не хочешь оказаться на плантации под кнутом месье Анри. Где мы? Ты что, тупой? Мы в доме хозяина Журдена на кухне. Нет, этого всего больше не существует. Нет ни хозяев, ни рабов. Я гражданин Французской Республики, я муниципальный советник и женат на белой женщине. Служанка закрывает ему рот. Никогда не повторяй такую чушь, если не хочешь, чтобы хозяин рассердился. На кукурузном поле Жоэль разговаривает с насмотрщиком. Шевелись, черномазый. Я больше не могу. Шевелись. Жоэль хватается за ногу и падает. Растяжение связок. Это со мной уже было. В 98-м году. На финальной игре против Фонтене. Мне уже лучше? Мне лучше? Мне лучше. За работу, грязный черномазый. С твоим толстым... Расист! Что? Вы так говорите, потому что я черный. Естественно. Надсмотрщик ему угрожает. Затем смеется. Члены семьи рабовладельца едят за столом. Мальчик обращается к отцу. Отец, можно я отнесу остатки нашей еды рабам? Нет, Виктор, я уже вам говорил, что не хочу видеть вас возле сахарных плантаций. И потом, вы прекрасно знаете, что их еда отличается от нашей. Да, мсье Виктор, все эти блюда слишком изысканы для негров. Им нужна более простая еда, такая, как они сами. Кстати, не подходите к ним слишком близко, а то они могут вас съесть. Режисс присутствует в комнате и с удивлением слушает их разговор. Разве это правда, что африканские негры – каннибалы? Конечно. Если вы заблудитесь в джунглях, вам будет очень трудно скрыться от негров. Их широкие ноздри обеспечивают им гораздо лучшее обоняние, чем у нас. Они могут учуять вас за несколько лье. Почему бы им для начала не обнюхать себя? Как остроумно. Жоэль на поле. Ест из миски. Плюется. Я предпочитаю сосать сахарный тростник, чем каждый день есть их мерзкую баланду. Я больше не могу. Жоэль наблюдает за рабами. Достает телефон и хочет сфотографировать двух мужчин. Надсмотрщик заставляет рабов работать. За работу! В доме члены семьи рабовладельца ведут послеобеденные разговоры. И хуже всего, что некоторые белые делают детей этим негритянкам. Должны ли мы относиться к этим полукровкам как к людям? Когда лошадь скрещивается со слом, из этого получается не лошадь, а мул. Глупое и бесплодное животное. А то, что у них огромный член... Некоторые путешественники, с которыми я сталкивался на территории пигмеев, говорят, что он нужен им, чтобы цепляться за ветки, как опоссумы. Правда? Когда вы были в Африке, святой отец. Я провел на Черном континенте большую часть моей молодости. Я вернулся оттуда ровно 20 лет назад, в 1760 году. Режисс прислуживает за столом. Я прокидываю рюмку на платье толстухи. Извините, нужно посыпать солью, чтобы не осталось пятен. Нет, не приближайтесь с вашими ритуалами вуду. Полно, мадам. Будем великодушны, он еще новенький. Платье по последней парижской моде. Уж эти негры, у них ноги вместо рук. И руки вместо ног, как у всех обезьян, мадам. Этого не может быть. Ночью. В хижине сидят Жоэль и Режисс и рассуждают. 1780. Как же мы попали в Средневековье? В Возрождение? Это невозможно. Что же случилось? Знаю. 1780-й. Людовик XVI. Чем повторять историю? Может, поищем выход из нашего положения? Я ухожу. Куда? Я сматываюсь. Я не собираюсь работать с утра до вечера за одни тумаки. Уже 35 часов, как мне плохо. Куда ты смоешься? У тебя есть здесь друзья? За меня не волнуйся. За тобой пошлют людей с собаками и ружьями. Пока не заметят, что меня нет, я уже буду далеко. Как Аль Капоне, брат. Ну, ты идешь или нет? Чтобы спастись, нужно держаться вместе. Ты идешь или нет? Жоэль встает, чтобы уйти. Тряпка. Ну и оставайся здесь со своей рабской душонкой. А я мужик, а не служащий мэрии. Режисс и Жоэль затевают молчаливую ссору. Жоэль уходит. Режисс остается. В доме женщина играет на клавесине. Рядом стоит мужчина. В дверь комнаты стучат. Войдите. Входит надсмотрщик. Откройте же окно. Эта вонь от негров невыносима. Это пришел месье Анри. Добрый вечер, месье Анри. Вы знаете, какое у меня чуткое обоняние? Наверное, от того, что вы все время соприкасаетесь с неграми, ваш запах стал намного острее. Могу вас успокоить, у него пока еще не плоский нос. Ведите себя пристойней, пожалуйста. Нам повезло, что еще есть такие люди, как месье Анри, способные держать наших негров в руках. Что вас привело? Я просто хотел доложить, что день прошел хорошо. Но я думаю, не нужно ли заковать в цепи новенького, Жедеона? Он мне кажется довольно диким. Дайте ему время обвыкнуться. Я полагаюсь на вашу дрессировку. Лучше идите отдохните и примите ванну. Доброй ночи, мсье Журден. Мадам. И смотрите, не забредите по ошибке ночевать в их хижину. Надсмотрщик уходит. Оставшиеся в комнате смеются. Ночь. По полю идут Жоэль и Режисс. Черт! Это еще что? Если боишься леса, держись за моей спиной. Разве я сторож брату моему? К твоему сведению, когда я был скаутом, я был лучшим в ориентировании, так что твои местечковые штучки... Ты был скаутом? Скауты Франции. Струсил! Ты как ребенок. Попался. Жоэль видит человека с разрисованным лицом. Кричит и убегает. Да, забавно. На меня не проведешь. Черт! Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Горит костер. Наступает рассвет. Видны соломенные дома. Подъем. Надсмотрщик выгоняет рабов на работу. Поднимайтесь. Вставайте, лентяи, пора. Заткнись, тут люди спят. Я забыл. А я ничего не говорил. Рабы выстроились и слушают священника. Вначале был Бог, и Бог был началом. Ибо все, что есть на земле и на небе, было сотворено Господом, было сотворено Словом Всемогущего. Аминь. Жополис. Если нам нужна вера, то именно сейчас. Этому священному слову вы всегда должны повиноваться. Все было сотворено этим словом, и ничто сущее не было сотворено без него. Оно есть жизнь, а жизнь есть свет для людей. Аминь. Трус, у тебя никакой гордости. В толпе рабов Жуэль и Режис переговаривают. У тебя проблемы, сын мой? Священник обращает на них внимание. Аллах Акбар! Священник продолжает. Свет сияет во тьме, но тьма не принимает его. Вы, живущие во тьме и имеющие ее цвет, будьте хорошими работниками, неутомимыми и покорными. И тогда, быть может, свет коснется и вас. Аминь. Аминь. Но, святой отец, Бог сказал, что создал человека по своему образу и подобию. Так почему не жить всем вместе и не иметь равные права? В толпе рабов ропот. Потому что... Вот здесь написано. Черные должны подчиняться белым. Нет, здесь написано, Иисус вошел к фарисеям, чтобы съесть свой хлеб. Что ж, Бог есть любовь, и Он всех вас любит. Идите работайте. Вы слышали, за работу. Ступайте. Надсмотрщик разгоняет рабов на работу. Возле кибитки стоит торговец. К нему подходит рабовладелец. Ну, Исаак, что нового? Ничего интересного, мсье. Вечные разговоры о кризисе в торговле сахарным тростником. Вам удалось достать все, о чем я вас просил? Думаю, да, мсье. Духи для вашей дочери и несколько бочек хорошего вина для свадьбы. Только не говорите, что вы забыли про ткань. Жена мне этим всю плешь проела. Совершенно из головы вылетела. Исаак, не волнуйтесь, мсье, я непременно привезу через 2 дня. А за вино и духи с вас 50 IQ. Разумеется. Режис выгружает из кибитки товар. Не забудьте про ткань. Непременно, господин Журден. До свидания, Исаак. 50 IQ. Грязный еврей. Через 2 дня, мсье Журден. Ну и придурок. На поле работают рабы. К надсмотрщику подходит Жоэль. Где ты был? Я умывался. Нельзя на 2 минуты опоздать. Да за кого ты себя принимаешь, черномазый? Ладно, давай нож, я тебе скажу твое чертово поле. Брат, он уже достался своим рабством. Простите его, он еще не избавился от своих скверных африканских привычек. Да пошел ты! Надсмотрщик бьет Жоэля. Тот падает. Я тебя научу хорошим манерам. С твоим толстым членом. Жоэль встает и бежит. Звучит песня. Жоэль с разбегу ударяется головой о деревянную балку и падает. На площади возле дома рабовладелец организовывает наказание Жоэлю. Я всегда был вам добрым хозяином. Но я не потерплю на моей плантации рабов, которые не уважают белого человека. Пусть это послужит вам всем уроком. Мсье Анри. Жоэля бьют плетью. Рабы стоят в смирении. Среди них тетушка с сигарой. Как идут приготовления к свадьбе, матушка? Дочь моя, празднование вашей свадьбы будет иметь великий успех. Мы заказали вина из Франции и музыкантов. Если бы вы знали, как мне не терпится. Свобода! Присутствующие на площади родственники рабовладельцев беседуют. Равенство! Жоэль выкрикивает слова. Рабы с сожалением на него смотрят. Твою мать! Изидор Розали, отвяжите его. Приказчика дает распоряжение. Жоэля развязывают. Свобода, равенство, братство. Братство. Да. В доме. Надсмотрщик заводит в комнату режиса. Входи, Гаспар, не бойся. Рабовладелец общается с режиссом. Хочешь есть, пить? Нет, спасибо. Ты выглядишь лучше. Как твой второй день на плантации? Хорошо. Режисс стоит перед столом рабовладельца. Кажется, ты умеешь читать? Да, умею. Держи. Прочитай это. Берет в руки книгу, начинает читать. Черный устав, статья 3. Запрещается публично исповедовать любую религию, кроме римской, апостольской и католической веры. Тебе известно, что за исключением основ нашей религии, обучение рабов не приветствуется на антилах. Но я читаю не очень хорошо, едва разбираю. Не надо. Господин Кюре мне все рассказал. Но не я один умею читать. Жидеон тоже умеет. Я так думаю. Не бойся. Образованный негр — это большая редкость. В то время, когда же не все белые умеют читать. Беседуют. Ты умнее, чем другие негры. Это нормально. Это твоя белая часть делает тебя умнее. Спасибо. Ты хочешь иметь рабов под своим началом? Ну, я не знаю. И спать в Риге на хорошей соломе. Молодая рабыня обрабатывает раны на спине Жоэля. Они разговаривают. Больно? Нет, ничего. Странно. Обычно африканские рабы бывают покрепче, чем ты. То есть? Ты кажешься таким невеждой. Я вижу, ты не так много работал на земле в своей стране. Ты, наверное, из богатой семьи. Я? Знал бы ты, где я вырос. Осторожней! У тебя нежная кожа. Твои ладони не загрубели, как у других рабов. Жоэль пытается поцеловать молодую женщину. Что ты делаешь? А что? Ты здесь, я здесь. Мы можем поладить. У тебя есть хахаль, да? Что? Я хочу сказать, ты здесь с кем-то живешь? Нет. Но тебе кто-то нравится на плантации? Да, Изидор. Но такой человек, как он, никогда не заинтересуется такой женщиной, как я. Он столько всего знает, он так хорошо говорит. И потом он сильный, он умный. Ладно, ладно, я понял. Не обижайся. Как же здесь склеить тёлку? Кино нет. Тусовок нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Отдыхай же, Дон. В доме священник разговаривает с рабовладельцем. Вы должны были выпороть этого Гаспара, мсье. Он унизил меня. К тому же перед другими рабами. Успокойтесь, святой отец, мне нужен помощник. Мсье Анри не может быть везде. Берегитесь, мсье, образованный негр — это опасный негр. Он может заразить других и подбить их к бунту. Я уже видел такое на каучуковых плантациях в Танганьике. Об этом не беспокойтесь. Предложив ему должность, мы сделали его абсолютно безобидным. На что негр, даже умный, может рассчитывать в этом мире, если не на талику власти над себе подобными? Эй, подъем! Подъем! Жуэль спит на сене. Вставай, паршивый лентяй! Его пытается разбудить Крижис. Ты что, сдурел? Жуэль приподнимается и что-то говорит Крижису. Сегодня я главный. Так месье Жорден сказал, так что пошевеливайся. Опять ложится. Отстань со своими глупостями, дай поспать. Режис обливает Жуэля водой из ведра. Это же моя параша! Ох уж эти негры! Рабы идут на работу. Впереди Режис. С ним Жуэль. На мосту Режис и Жуэль разговаривают. Поторопитесь! Господин Жорден поручил мне ремонт моста. Так что работайте как следует. Извини, можно тебя на минутку? Только побыстрее, у нас много работы. Ты это серьезно? Ты что, забыл, наша настоящая жизнь не здесь? Я только об этом и думаю. Вот ты нашел способ, как вернуться обратно? Нет. Тогда лучше пока вести себя хорошо, чтобы не нарываться на побои. То есть... лизать задницу белым — это твоя стратегия? Конечно. Ясно, братишка. Тогда за работу, Жидеон. И ты приступай к работе. И опусти глаза, когда я с тобой говорю. Режис поднимается по ступенькам. Навстречу Режису выходит насмотрщик и хватает Режиса за одежду. Послушай меня, черномазый. Послушай хорошенько, что я скажу. Размер не имеет значения. Ты понял? Понял? Размер не имеет значения. Надсмотрщик отпускает Режиса и уходит. В доме. Небо, где бы, к Богу, дорогу. Священник читает стихи. Я смотрю на небо, обращаюсь к Богу. Отыскать мне где бы, к счастью, дорогу. Браво! Благодарю. Браво, браво. Домочадцы восторгаются. Ходит Режис. Я пришел доложить, господин Жорден. Обращается к рабовладельцу. Доложить? Да, все прошло хорошо, хотя были кое-какие трудности с Жидеоном. Знаете, эти негры, стоит от них отвернуться. Я сам починил мост. Хорошо, Гаспар. Молодец. Спасибо, месье Жорден. Хлопает того по плечу. Итак, с утра пора, горы-разговоры. Находящиеся в комнате продолжают читать стихи. Мне кажется, с утра я мог бы сдвинуть горы. Да. Переходить пора к делам от разговоров. Какая поэзия, это чудесно. Это же слуга. Я забыл вас предупредить, Гаспар, ученый негр. Он умеет читать. Он умеет читать, это удивительно. Может, он еще и на пианино умеет играть? Режис начинает играть на клавесине. Солнце дает свой золотой свет. Солнце дает людям один цвет. людям 11... Режисс играет на музыкальном инструменте и поет веселую песню. Режисса бьют плетью на площади возле дома. Среди рабов снова показывается тетушка с сигарой, сидящая в кресле. Вставайте, бездельники! Подъем! Хижина рабов. Надсмотрщик заглядывает в одну из хижин, где должны быть Режисс и Жоэль. А вы оба ждете особого приглашения? Их там нет. Со двора дома уезжает кибитка с торговцем. Сзади к кибитке цепляются Режисс и Жоэль. Ребенок рабовладельца видит это. Надсмотрщик подходит к ребенку. Все, Виктор, вы не видели Гаспара и Жедеона? Ребенок машет головой из стороны в сторону. Кибитка подъезжает к небольшому дому. Вылезайте! Давайте, выходите! Из кибитки вылезает Жоэль и Режисс. Торговец, Жоэль и Режисс ведут беседу. Как вы узнали, что мы здесь? Я слышал, как вы храпели всю дорогу. Умоляю, не возвращайте нас на плантацию. Хотите пить? Торговец пригласил собеседников в свой дом. Рабовладелец общается с охотниками. Найдите их и доставьте сюда целыми. Я их купил, и они мне нужны, как здоровые работники. Конечно, господин Жордан. Я сказал целыми. Знаю я ваши методы. Предупреждаю, если они не смогут работать, я вам не заплачу. Не беспокойтесь, господин Жордан. Вы уже это говорили в прошлый раз, когда один из моих рабов сбежал. Вы вернули мне его без ног. Это был несчастный случай, господин Жордан. Да-да, конечно. Торговец угощает Жоэля и Режисса. Они беседуют. Почему вы это делаете для нас? Почему? Потому что я еврей. Знаете, как христиане называют нас евреев? Европейские негры. Наши с вами народы пережили одинаковые страдания. В любом случае, спасибо. Ведь вы и страдали, это не мешает вам творить то же самое в Палестине. А что в Палестине? Ты что, дурак? Как он может знать об этом? Что происходит в Палестине? Забудь, это бесконечный спор, не стоит затевать его. Нам надо поддерживать друг друга. Два народа, которые постоянно страдали на протяжении всей истории, евреи, а затем черные. Вы хотите сказать черные, а затем евреи? Нет, мы все же страдали больше, чем вы. Извините, рабство — это самое большое страдание. Что? Мы первые испытали на себе рабство в Египте, пока Моисей не освободил нас. Затем была инквизиция. Мы самая страдающая нация. Я не позволю вам так говорить. Что значит «не позволишь»? Стоп, стоп, я вижу, страсти слишком накалились. По-моему, вы оба правы. Но я думаю, на сегодняшний день, на ваш сегодняшний день, потому что с нами все немножко сложнее. Я думаю, черные все же страдали больше. Спасибо. Я не согласен. Позже с Адольфом Гитлером это можно оспорить. Но пока... Кто такой Адольф? Маленький такой, с усиками. С пробором сбоку. С улицы слышен лай собак и голоса. Охотники за рабами. Скорее через задний выход. Спасибо, Исаак. Спасибо, что не выдал нас. Это же нормально. Все же будьте осторожны. Все вскакивают из-за стола. Адольф? Жоэль и Режисс убегают. Вперед! За ними гонятся охотники с собаками. по лесу. Вперед, быстрее. Режис и Жоэль подбегают к морю. Запрыгивают в лодку и начинают грести. Охотники остаются на берегу. Что, съели педики? Дураки, двоечники. Бабы! У вас даже школьного аттестата нет. Что это у тебя за тупое ругательство? Ругательство как ругательство. А что, у тебя нет школьного аттестата? К черту государственное образование! К черту ректорат! К черту коллеж Жюля Ферри! К черту мадам Дюшен! Кто такая мадам Дюшен? Моя училка французского. На горизонте виднеется корабль. Спускайтесь! Жоэль и Режис спускаются в трюм. В трюме находятся рабы. Жене Данеджо. Привет. Жене Данеджо. Привет. Я не уверен, что это значит привет. Да? Это Волов. Они, наверное, сенегальцы. Жене Данеджо значит белый дьявол. Почему они так говорят? Мы же здесь все на одной галере. Ты мулат. В стране белых ты черный, но в Африке ты белый. Такой же белый, как те, что посадили нас в этот ужасный трюм. А как сказать «я свой» на вашем языке? Энен Ганди. Энен Мганди. Один из них плюет Режису в лицо. Жене Дананджа. Площадь рабовладельческого рынка. Среди рабов стоят Жоэль и Режис. Подходите, подходите, дамы и господа. Посмотрите на них поближе. Они за короткий срок поднимут прибыльность ваших плантаций. Подходите же, посмотрите, какие они молодые и крепкие. По лесу идут охотники с собаками. Они ведут Жоэля и Режиса. Сделаем привал. Мы уже давно идем, собаки устали. Сидеть. Отрежем им ноги? Хватит. Ты же мне обещал. Ты слышал, что сказал господин Журден? Он заплатит, только если мы приведем их целыми. Я попробую раздобыть какой-нибудь еды, а ты смотри в оба и веди себя смирно. Охотники спорят. Вперед, собачки. Один из охотников уходит. Второй охотник достает нож и угрожает им Жоэлю и Режису. Ты здесь? К охотнику подходит человек с разрисованным лицом. За ним из леса выходят беглые рабы. Охотник бросает нож. Ночь. В лесу беглые рабы скандируют, соглашаясь с человеком с разрисованным лицом. Нигмароны, вы здесь? Да, да. Нигмароны, вы со мной? Да, да. Мы нигмароны. Мы разбили наши цепи. Мы сбежали с плантации, чтобы стать свободными. Да, да. Сегодня мы принимаем двух новых братьев. Как и мы, они разбили свои цепи рабства. Нигмароны! Нигмароны! Нигмароны! Как твое имя, брат? Жоэль! Нет. Жедеон? Нет. Это имена рабов. Ты будешь Полидор. Полидор! Полидор! А тебя будут звать... Жан Мулен. Зовите меня Жан Мулен. Жан Мулен, Жан Мулен. Нигмароны, готовы ли вы сражаться, чтобы освободить всех наших братьев? Да, да. Готовы ли вы сражаться насмерть? Да, да. Готовы ли вы сражаться за черную расу? Да, да. Готовы ли вы перебить всех белых? Нет. Да. Не нужно перегибать палку. Можно просто их немного подразнить. Несколько пощечин. Жоэль и Режис убегают от беглых рабов. Быстрее! Беглые рабы гонятся за ними. Быстрее! Беглые рабы останавливаются. Рассвет в лесу. Режис и Жуэль спят в траве. Недалеко от них сидит и курит сигару их тетя. Тетушка? Что она здесь делает? Режиссер Жуэль удивленно на нее смотрит. Встают. Долго же вы сюда шли, сынки. Это ты нас сюда отправила, старая ведьма? Ты! Успокойся, Режиссер, спокойно! Режиссер, спокойно! Режиссер! Ладно. Успокойся. Режиссер пытается напасть на тетушку. Жуэль его успокаивает. Я тебя убью, старая... Режис, черт возьми, режис! Успокойся! Остынь! Остынь! Что она сказала? Не знаю. Я думал, ты говоришь по-креольски. Да, но это литературный креольский, а я говорю на уличном. Так ты говоришь или нет? Я могу сказать что-нибудь типа «Мое сердце ранено», «Крошка, давай займемся любовью». Вы хотите вернуться домой? Да. Да. Да. Ваша судьба в ваших руках. Вас вырвали из вашего мира, из ваших семей, продали как скот. Вы рубили сахарный тростник, вы чувствовали боль от кнута, на вас охотились, как на диких зверей. Теперь, сынки, вы поняли? Что поняли? Конечно, мы поняли. Кнут, скот. Но что нужно сделать, чтобы вернуться обратно? Если вы поняли, ступайте назад к вашим предкам. К предкам? К Изидору и Розали. Исправьте ошибку и выкурите трубку. Только тогда вы вернетесь к себе. Изидор и Розали — наши предки? Невозможно. Что значит исправить ошибку? Невозможно, Изидор не может быть нашим предком, он педик. Помолчи, дай ей сказать. Точно, он гей, у меня есть доказательства. Слушай, мне не до твоих проблем с сексом. Никогда не говори, что у меня проблемы с сексом, ясно? Я перетрахал больше баб, чем ты. Да. Да. Да. Тетушка исчезла. Никогда больше так не говори. Режис поднимает тетушку на сигару. Где эта сумасшедшая? Жуэль и Режис идут по лесу и беседуют. Жуэль показывает Режису видео с телефона. Может, тебе плевать, что у тебя предок гей, а мне нет. Если это так, это может быть наследственным. Ты меня достал. Если бы Сидор был законченным геем, он не мог быть нашим предком. Да? А это? Это что? Оба сидят на поваленном дереве и разговаривают. Значит, старуха соврала, что Изидор наш предок. Или же это и есть ошибка, которую нужно исправить. То есть? У педика не может быть детей. Нужно исправить эту ошибку, чтобы существовать в будущем. Ты думаешь? Конечно, это очевидно. Нас послали сюда, чтобы помочь нашим предкам произвести потомство. Тогда надо идти туда. Надо исправлять ошибку. А как мы оправдаем наше отсутствие? Нас отхлестают. Не волнуйся. Переговоры — это мой конек. Не забывай, я муниципальный советник. Жоэль и Режис стоят у перекладины с обнаженными задницами. А что, нас же не секут? Надсмотрщик раскаленным клеймом ставит им метку. Через поселок идет рабыня с кувшином. В тростниковой хижине лежат Жоэль и Режис. Разговаривают. Теперь займемся Изидором и Розали, а потом домой. Я бы и сам не прочь с Розали. С ума сошел? Она твой предок. Это так же, как переспать с бабушкой. Но она же не старая. Это ничего не меняет. Я не хочу, чтобы ты был моим братом и моим прапрадедушкой одновременно. Мы же антильцы, а не дикари. Теперь ты антилец. Ты больше не нормандец? К хижине подошел сын рабовладельца. Извините, вы не видели Розали? Жоэль и Режис ведут с ним беседу. Что ты тут делаешь? Беги отсюда. Тебе тут нечего делать. Больно? Конечно, больно. Я ненавижу моего отца. Ты прав, твой отец тот еще ублюдок. Замолчи, не нужно так говорить. Почему он с вами это сделал? Потому что он ублюдок, я же сказал. Заткнись. Потому что это так вот и все. Но не волнуйся, в скором будущем все изменится. А ты — будущее этой страны. Скоро будет французская революция. Люди будут рождаться свободными и равными, каким бы ни был их цвет кожи и религия. И всем будут рубить головы. Франция будет колыбелью демократии. И коллаборационизма. Прав человека. Колонизаторства. Всеобщего избирательного права. Алжирской войны. Пособие по безработице. Откуда вы все это знаете? В доме у рабовладельца празднуют свадьбу. Звучит музыка. Я поднимаю мой бокал за новобрачных. За новобрачных. Пусть этот союз будет плодовитым и счастливым. Возле хижин вокруг костра сидят рабы и что-то едят. Давай. Идем. Из подвала дома двое выкатывают бочку. В доме продолжается веселье. И скоро абсолютная монархия будет свергнута. Какое у детей воображение? Франция станет демократией. Все представители будут выбираться народом путем всеобщего голосования. Может, голосовать будут негры и животные со скотного двора? Не будет ни рабов, ни негров. Однажды один чернокожий станет президентом первейшей мировой державы. Браво, браво! Виктор, перестаньте говорить глупости и выставлять себя на посмешище. Идите в свою комнату. Ну, отец! Я сказал, к себе в комнату. Благодарю, господин Жорден. Этот ребенок... Подходите. Все сюда. Давайте, кто не получил свой стакан рома. Ром для всех. Режис в селении рабов всем наливает ром из бочки. Нет, спасибо, я мусульманин. А, ладно. Давайте, давайте. Спасибо. Мы уже давно не ели мясо. Что это за мясо? Рысь. Дикая. На костре жарится непонятное животное. Рабы танцуют вокруг костра. Звучит музыка. В доме идут танцы. Вы не находите этот танец слишком смелым, святой отец? Что вы хотите? Нынешние танцы все более непристойны. Жоэль учит молодую рабыню танцу. Двигаешься и трешься. Теперь ты немного опускаешься, вот так, и снова вверх. Это называется зук лав. Я больше не могу, Гаспар. Нет, не останавливайся. Не могу. Давай, я с тобой. Последний стакан. До дна. Я скучала по тебе, Жедеон. Вот как. Поцелуй меня. Жоэль и девушка целуются. Ты не хочешь меня поцеловать? Нет, отпусти меня, прошу тебя. Я тебе не нравлюсь? Нет. Жоэль обнимается с девушкой. Пожалуйста, у меня нет презерватива с собой. Что? Ну что ж, позволь, я сама все сделаю. Бабушка. Тебе никогда не хотелось с Розали? Розали выросла на моих глазах, она для меня как младшая сестренка. Брось ты эти глупости. Посмотри, как она двигается. Режисс идет к ним. Девушка уходит. А ну хватит, довольно? Клянусь, я ничего не делал. Да ладно, Гаспар, мы просто веселились. В доме продолжаются танцы. Прошу меня извинить. Рабовладелец подходит к надсмотрщику и что-то говорит. Вы не танцуете, мсье Анри? Нет. Вы уже скучаете по своим неграм? В конце концов, вы не созданы для роскоши. Прошу прощения. Надсмотрщик уходит. Ночью. В хижине беседуют Жоэль и Режисс. Почему мне достался Изодор? Я не доверю тебе нашу бабушку. Продолжай. Нет, я правда не могу. У нас нет выбора. Я не могу. Подумай о чем-нибудь. Твой любимый рэпер. Snoop Doggy Dogg. Подумай о Snoop Doggy. Давай же. Жоэль и Режисс помогают своим предкам совокупляться. Так, давай ниже. Да не трогай меня! Ну давай уже, ну. Вот же. Так, хорошо. Хорошо. Не смотри мне в глаза! Я не думал! Хватит пыхтеть! Я дышу! Возле хозяйского дома надсмотрщик пьет из бутылки. Режисс и Жоэль поджигают лучину и радуются. Мы вернемся домой. Мы вернемся домой. Подожди. Что ты делаешь? Может, не будем торопиться? Веселье среди рабов продолжается. Звучит современная музыка. Режисс и Жоэль с загадочным и гордым видом пересекают площадку, на которой танцуют рабы. На ночном облачном небе полная луна. Жоэль и Режисс проходят мимо дома рабовладельца. На пороге видят надсмотрщика. Он провожает их тяжелым взглядом. В доме танцуют. дом заходят Жуэль и Режис. Хозяева дома и гости в оцепенении встают. Жуэль с палкой сметает со стола рюмки. Что происходит? Жуэль насильно целует хозяйку дома. Вы поцеловали меня, как в моем сне, мой дорогой муж. Это негр. А тебе завидно? Режис и Жуэль унижают членов семьи рабовладельца. Ты чувствуешь? Да, воняет. А ты чувствуешь? Нет. Так понюхай своим рылом. Это тебе за поссумов. В комнату входит надсмотрщик и угрожает им ружьем. Вам конец. С вашими толстыми... Hasta la vista, baby. Жуэль и Режис смеются. Жуэль закуривает тетушкину сигару. Звучит фантастическая музыка. Ничего не происходит. Режис закуривает сигару. Оба выдыхают дым. Заприте их. Утром мы их повесим. Наступает рассвет. Режис и Жуэль сидят в подвале, прикованные цепями, разговаривают. Хватит быть мужчиной. Я не хочу тут сдохнуть. Перестань хныкать. Не строй себе белого. Хватит, ты меня уже достал. Твои клише поведения. Одни для белых, другие для черных. Можешь оставить себе. Когда я жил в Нормандии, мама отдала меня в частную школу. И все те годы я был единственным темнокожим учеником в классе. И мне приходилось сносить всякие дурацкие клички Бабакар, Белоснежка. И мне гладили волосы, потому что они казались им мягкими. Но для меня главным был не цвет моей кожи, а место, где я жил. Это называется интеграция. Тебе легко говорить. У тебя была хорошая жизнь. У тебя всегда было все, что ты хотел. А моя жизнь была сплошное дерьмо. Не говори так. Это неправда. Правда. Я бы тоже хотел уметь играть на пианино, быть скаутом, иметь работу, как у тебя. Дружную семью и уважение. Жуэль и Режис обнимаются, плачут. Все хорошо. Все хорошо, братишка. Перед смертью я хочу кое-что тебе сказать. Я тебе наврал. Я вовсе не глава компании. Я живу с матерью. И только что вышел из тюрьмы. Я был в тюрьме, потому что украл сумку у старухи. Ладно, я с тобой. Я здесь. Я хочу сказать тебе то, что никому до сих пор не говорил. Никому. Можешь сказать мне все, брат. Я люблю тебя. В тюрьме мне было так одиноко. Однажды ночью мы с сокамерником не выдержали. Но это были всего лишь ласки. Ничего серьезного не было. Открывается дверь в подвал. Заходит надсмотрщик. Здравствуйте, господа. Пришла пора вам поболтаться на ветках. Жоэль и Режи стоят на площади перед домом с веревочными петлями на шее. Рабовладелец говорит. Сегодня не лучший день для моих плантаций. Бог мне свидетель. Я предупреждал этих двух негров. Их недопустимое поведение не оставляет мне другого выбора, кроме как приговорить их к повешению. Мсье Анри. Маленький сын рабовладельца убегает. За ним бежала служанка. Мсье Анри. Сын рабовладельца тонет. Быстрое течение уносит его. Все, кто был на площади, бросаются ему на помощь. Один из рабов бьет надсмотрщика палкой по голове и освобождает из петель Жоэля и Режиса. Спасибо. Уходите. Уходите. Жоэль и Режис бегут. Уходите. Подбежав к реке, они видят тонущего мальчика. Режис бросается в воду. Подожди, я Жоэль, сейчас. Сняв штаны, прыгает вслед. Не волнуйся, я здесь. Я иду. Помогите. Вместе они выбираются на берег. Черт, я сейчас утону. Я тону. Жоэль и Режис стоят перед рабовладельцем. Он им что-то говорит. Жедеон и Гаспар, что с вами делать? Я должен вас повесить. Подождите, мы же спасли вашего... Молчать. Виктор, мой единственный сын, которого господин Кюре сегодня же отвезет в пансион, попросил меня отпустить вас обоих. Жоэль и Режис смеются и обнимаются. Вы свободны? Рабовладелец дает Режису и Жоэлю документ. Вот ваши вольные. Благодарю, но я хотел бы попросить вас об одолжении. Я хочу, чтобы вместо меня освободили Изидора. Ты уверен, что это правильно? Изидор устроит жизнь здесь. Наша свобода — это вернуться домой. Жоэль и Режис выходят из дома, спускаются по ступенькам и разговаривают. А ты что будешь делать? За меня не волнуйся. Ты не подождешь Изидора? Нет. Нет, я пойду. Ладно, пока. Жоэль уходит. Режис стоит на ступеньках. Жуэль? Жуэль? Разве я сторож брату моему? На кукурузном поле трудятся рабы. Жоэль и Режис снова встречаются на поле, улыбаются друг другу и продолжают работу. Владелец разговаривает в своем доме со священником. Оба пьют вино. Я не понимаю этих негров. Два дня назад они сбегают, потом возвращаются. Сегодня я предлагаю им свободу, они просят освободить вместо них двух других рабов. Это не так уж удивительно. Отрыв этих дикарей от родной среды часто оказывает противоречивый эффект на их поведение. Вот когда я был в Конго, будет вам кюре. Всем известно, что ноги вашей не было в Африке. Идет по полю груженная телега. Жоэль и Режис обнимаются с двумя рабами. Женщиной и мужчиной. Разговаривают. Спасибо. Спасибо. Я проснулся утром в Риге. Рядом со мной была Розали. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я рад за нас, то есть за вас. Мимо их проезжает бричка. На козлах сидят священник и сын рабовладельца. До свидания, мсье Виктор. Хватит излияний. Ступайте. Мужчина и женщина прощаются с насмотрщиком. Мужчина и женщина уходят. Жоэль и Режис смотрят им вслед. Гаспар и Жедеон, вы пожелали остаться, так принимайтесь за работу. Я заставлю вас заплатить за это. Надсмотрщик курит тетушкину сигару и выдыхает дым на Режиса и Жоэля. Те исчезают. Жоэль и Режис лежат на полу в доме своей тетушки. Она сидит в кресле и улыбается. По полю разгоняется небольшой самолет. Он взлетает. По строительной площадке идет Жоэль и что-то говорит рабочий. Пока, ребята. Пока. Жоэль подходит к столу прораба и получает бумагу. Вот, это твой контракт на двухмесячный испытательный срок. Жоэль берет бумагу в руки и возмущается. Это все, что мне заплатят? Это минимальная оплата труда. Добро пожаловать к нам. Черт косоглазый. Затем уходит. За столом в офисе сидит Режис. К нему заходит начальник. Привет, мой милый Режис. Как антилы? Ничего, спасибо. Никто не опоздал на похороны? Начальник шутит и смеется. Режис смотрит на него с недоумением. Да ладно, это шутка. Ты что, оставил там свой юмор? Нет, просто от тебя эта шутка не кажется мне смешной. Как, ты теперь мне тыкаешь? Ты тыкаешь мне, я тебе. Я не твой негр, я тебе не раб, ясно? Что с вами случилось, Режис? Я сейчас тебе кое-что покажу. Что вы мне покажете? Режис показывает начальнику свою задницу с клеймом. Тебе придется научиться меня уважать, ясно? Счастливых выходных. Режис надевает штаны и прощается с начальником. Выходит из кабинета. Дома у Желя сидят за столом его мать и Режис с его женой. И давно это? 2 дня. Ладно, за семью. За семью. Потише, дети. Значит, в следующий раз мы поедем на Антилы все вместе? Мне не к спеху. В комнату вбегают дети с разорванной бумагой. Папа, Инесс порвала бумажку, которая была на комоде. Неправда это ты? Нет. Режис и Жоэль с криком вскакивают с дивана и бегут к детям. Идут титры. В фильме снимались Томан Гижоль, Фабрис Эбуэ, Стефи Сельма, Эрик Эбуаней, Катрин Осмолен, Этьен Шико, Макс Бессет де Мальглев, Франк де Персон, Жозефин де Мо, Франк Мижон, Дэвид Селс, Никола Марье. Yo come pour liberté. Pas oublié. Yo come pour liberté. Pas oublié. Yo come pour liberté. Pas oublié. Yo come pour liberté. You can't jump, yes, yes, you can't jump, you can't jump, yes, yes, you can't jump, the rising sun.